Мартин взял Камилу под руку и торжественно, словно направляясь к свадебному алтарю, прошел с ней в ванную комнату. Слуги поставили здесь столько горящих свечей, что казалось, будто посреди ночи наступил день. Свечи стояли повсюду, на полу, на узких полках, подвешенных к стенам, возле ванны, возле дверей. Мартин захлопнул за собой дверь и принялся раздеваться. Сначала он снял свою местами заржавевшую кольчугу, потом истоптанные башмаки, а после этого тяжелые кожаные штаны. Оставшись в коротких подштанниках, Мартин уселся на краешек ванны и принялся внимательно разглядывать свои давно не знавшие воды ноги и руки. Только после того, как он обнажился до пояса, Камила увидела у него на плече татуировку. На ней был изображен святой крест, обвитый какими-то побегами. Камила подошла к Маньяну и задумчиво провела пальцем по его плечу. «Что это?» Мартин усмехнулся. «Это?» «Это осталось у меня после крестового похода в земли мавров. А что, нравится?» Камила уверенно кивнула. «Да, очень красиво». Затем она повернулась к Маньяну спиной и стала расшнуровывать на спине платье. Она делала это намеренно медленно, чтобы таким образом еще сильнее зажечь огонь желания у этого сильного мужчины. И вдруг она почувствовала, что стесняется Мартина. Еще несколько минут назад ей не пришло бы в голову, что ее могут посетить подобные ощущения, но такое произошло, и с этим ничего нельзя было поделать. Она чувствовала себя неловко, зная, что Мартин сейчас внимательно смотрит на нее. «Тебе требуется помощь?» — спросил он, увидев, как она возится с платьем. Камила мельком взглянула на него. «Нет, благодарю. Я справлюсь сама». Прошло еще немного времени, прежде чем она осмелилась сказать: «Пожалуйста, не смотри на меня». Мартин, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Ну, хорошо». Он поднялся с края ванны и перешел на другую сторону, усевшись спиной к Камиле. Пока она была занята платьем, Мартин разглядывал крепко сидевший у него на мизинце перстень с огромным изумрудом. Его все время подмывало спросить, что это за перстень. Однако он боялся, что тогда ему придется вернуть эту драгоценную вещь. Откровенно говоря, ему не хотелось этого делать. Потому они оба сейчас занимались тем, что скрывали друг от друга дорогие для себя вещицы. Мартин — перстень с изумрудом. Камила — медальон на золотой цепочке венецианского плетения. Этот медальон с портретом Стефано Висконти она хранила на шее еще с тех пор, как получила его в подарок от отца. Осторожно сняв с шеи цепочку с медальоном, Камила еще раз подозрительно взглянула в ту сторону, где сидел Мартин. Но, убедившись в том, что он не собирается подглядывать, зажала медальон в руке. Несколько мгновений она раздумывала над тем, куда можно положить медальон, и, наконец, сообразила. На высокой деревянной вешалке, стоявшей в углу ванной комнаты, висело богатое украшение. Тонко расшитое шелковое платье золотисто-желтого цвета с большим карманом на боку. Ступая босыми ногами по прохладным плиткам пола, Камила подошла к вешалке и положила медальон в карман платья. Она еще не успела отдернуть руку, как Мартин неожиданно сказал: «Ну, ты очень лицемерный человек, или тебе так не кажется?» Камила испуганно отшатнулась от платья, едва не выдав себя, потому что именно в этот момент Мартин обернулся и медленно направился к ней. «Почему?» Мартин снова уселся на край ванны и, болтая ногами, пристально посмотрел на Камилу. «У тебя ангельское личико», — с улыбкой произнес он, — «но очень шаловливые ножки». Он напомнил ей ее первое знакомство с плотью. Сообразив, что имеет в виду Аманьян, Камила улыбнулась. «Если никто не видит, то и грех не грех», — игриво ответила она. Мартин рассмеялся. «Ах, вот как! Очень любопытно!» Увидев, что Камила неподвижно застыла на месте, он понял, чего она ждет. Закрыв глаза, Мартин бухнулся в ванну, подняв при этом кучу брызг и залив несколько свечей, стоявших зажженными на дальнем конце ванной у стены. Камила повернулась боком и стащила с себя платье. Пока Камила раздевалась, Мартин вынырнул из воды и, разглядев, что половина свечей погасла, принялся снова поджигать их. Воск со свечей капал и оплывал на неширокие края деревянной ванны. Это была огромная деревянная кадушка, хорошо просмоленная и законопаченная, чтобы не протекала вода. В нее можно было налить воды высотой почти в полный человеческий рост. Свечи в ванной горели не только потому, что Мартину очень хотелось озарить эту большую просторную комнату ярким огнем. Нет, просто здесь было холодно. Даже горячий пар, поднимавшийся от воды в ванной, не мог нагреть эту комнату. Помогало только тепло от свечей. Поджигая потухшие свечи, Мартин бормотал: «Хорошо. Как здесь хорошо и тепло». Наконец Камила сняла с себя все, и Мартин впервые увидел ее полностью обнаженной. Да, она хоть и была мала ростом, но фигура у нее была прекрасна. И Аманьян, который давно имел дело только со шлюхами и маркетанками, замер от немого восторга. Кожа этой девушки просто светилась. Когда она осторожно зашагала по полу к ванне, соски ее грудей начали дразняще покачиваться вверх-вниз. Аманьян, не отрывая глаз, следил за ними. Да, с Камилой не могла сравниться ни одна женщина, которой ему удалось обладать. И он мог лишь благодарить Бога за то, что тот послал ему такое счастье. Камила подошла к краю ванны, постояла перед ней, а затем, подобно Мартину, бухнулась в воду. Вода накрыла Аманьяна с головой, после чего, отдуваясь и отплевываясь, вынырнула сама Камила. На ее лице было написано такое глубокое блаженство, что даже трудно было понять, чем оно вызвано. То ли такой неслыханной в этих краях роскошью, как большое количество горячей воды, то ли тем, что рядом с ней в этой воде находился мужчина, которого она так жаждала, которому хотела отдаться. Улыбка светилась на ее лице, словно звезда в ночи. Наконец Мартин пришел в себя и потянулся за мочалкой. Окунув ее в воду, он стал осторожно водить мочалкой по лицу Камилы. «Что ты делаешь?» — с улыбкой спросила она. «Давай смоем с себя всю грязь двух последних дней». Камила не была уверена, что Мартин говорит искренне, а потому засомневалась. «Ты думаешь, что это так просто?» Мартин широко улыбнулся. «Ну, если потереть сильнее». Эти слова он проиллюстрировал делом. Набрав в пригоршни побольше воды, Мартин плеснул ее в лицо Камиле и принялся тереть ее раскрасневшиеся, распаренные щеки жесткой мочалкой. Она даже взвизгнула от неожиданности. «Прекрати!» Мартин со смехом убрал руки, и тогда Камила решила отомстить. Она прыгнула вперед и безошибочным движением руки ухватила Мартина за то, чем он лишил ее девственности. Аманьян даже захрипел. «Что ты делаешь?» — сдавленным голосом вымолвил он. Камила, шаловливо улыбаясь, тем не менее не отпускала руку. «Допусти же, наконец!» — прохрипел Мартин. «Оторвешь!» Она смотрела на него влюбленными глазами. «Я чувствовала его. А теперь хочу его увидеть». «Нет!» — Мартин попытался возражать, но было уже поздно. Камила набрала в легкие побольше воздуха и скрылась под водой. Мартин почувствовал, как ее руки скользят по его телу, доставляя неизъяснимо приятные ощущения. Так продолжалось довольно долго. И Аманьян уже начал беспокоиться, но в это мгновение Камила вынырнула. Мартин не стал ничего спрашивать, жадным взглядом поедая девушку. чувствуя, как она воздействует на него, Камила обнажила плечи и грудь. Он подобрался к ней и провел рукой по ее нежному плечу. Какая мягкая кожа! Я всегда хотел девушку с мягкой кожей. Он гладил ее по плечам, по груди, по животу, повторяя: «Мне всегда хотелось такую, как ты». Камила шаловливо оттолкнула его руку. «А разве ты бывал когда-нибудь с другими женщинами?» Он рассмеялся. «Я всегда притворялся. Я говорил себе, что у них такая же мягкая кожа, как у тебя». Камила, наконец, не выдержала. И, обняв Мартина за шею, крепко поцеловала его. Она почувствовала, что погружается куда-то глубоко-глубоко, откуда нет выхода. Она огромным усилием воли заставила себя остановить этот поцелуй. «Между прочим, я тоже могу притвориться, что ты — это кто-нибудь иной». «Только тогда, когда тебе будет скучно», — ответил он. Он сидел в ванной, прислонившись к стенке, а Камила, обняв его за шею, позволила ему войти в себя. Глубокая дрожь пробежала по всему ее телу, и она стала двигаться. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Оба любовника дышали так тяжело, словно им не хватало воздуха. «Ну что, тебе скучно?» — произнес Аманьян, прижав ладони к ее щекам. Она улыбнулась. «Нет».